Глава 46. Камилла. Я никак не могла проснуться. Несколько раз в комнату заглядывала мама, звала ужинать, интересовалась, все ли у меня хорошо. Я сквозь тяжелый сон отвечала, что все отлично, просто хочу спать. Проваливаясь в темноту, никак не могла из нее выбраться. Мне было плохо. То невыносимо жарко, я сбрасывала одеяло, то никак не могла согреться. Под утро стало ломить суставы, болели мышцы и голова. Горло и нос пересохли. Но я не могла заставить себя встать, чтобы выпить воды. «Камилла, там Лёва приехал. Ты не предупредила, что у вас сегодня тренировка, поэтому я тебя не разбудила». Ласковый голос мамы восприняла с раздражением. Он словно оцарапал нервные окончания. Хотелось тишины. «Я никуда не поеду», — прохрипела едва слышно. Каждое слово отдавалось болью в горле. Мне не хотелось думать о Бессонове. Чувствуя я себя хорошо, все равно бы осталась дома. А теперь и придумывать ничего не нужно. Я заболела. И, судя по моему состоянию, как минимум на неделю. Хотя, по ощущениям в теле, я была при смерти. «Камилла, ты заболела?» Под маминым весом прогнулся матрас. Она присела возле меня, прикладывая теплую сухую ладонь к лбу. С губ сорвался тихий стон. Мне не хотелось шевелиться, а мама заставляла, пытаясь повернуть меня на спину. «У тебя жар!» Обеспокоенность в голосе разлилась теплом в душе. «Даже если ты взрослая девушка, давно уже не ребенок, все равно приятно ощущать заботу, любовь, беспокойство родителей о тебе». По щеке покатилась одинокая слеза. Мне было плохо, но безумно приятно, что мама рядом, что никогда не оставит. «Пить!» — простонав, попросила я, прежде чем мама покинула спальню. «Сейчас!» Из маминых рук я выпила полкружки воды. Горло болело нещадно, я с трудом глотала. Выпила бы еще, но из-за боли не смогла. Молча отодвинула от лица кружку. День прошел как в тумане. Я знаю, что мама не пустила ко мне Бессонова, хотя он просил разрешения со мной посидеть. В таком виде я точно не хотела бы, чтобы он меня видел. Видимо, мама об этом догадалась. Папа присматривал за братьями, часто поднимался ко мне в спальню, сидел рядом, держа за руку. Мама боялась оставлять меня без присмотра. Температура была высокая. Лекарство, которое я приняла, сбило лишь на несколько делений. Холодные компрессы на голове совсем недолго приносили облегчение. Я вообще плохо переносила температуру выше 39. Мама позвонила Азамату. Пусть мне уже 18, но он не перестал быть моим заботливым доктором. Я не стеснялась, когда он меня слушал, делал уколы, чтобы сбить температуру. К нему я привыкла с детства. Нужно было ехать в клинику делать рентген. Папа носил меня на руках, как в детстве, хотя я могла бы сама дойти до машины. Хорошо, что у меня такой сильный родитель. За день до болезни я ела мороженое. Возможно, уже начинала заболевать, потому что в горле вчера немного першило. А тут еще холодный душ, о котором я никому не рассказала. С воспалением легких меня хотели положить в больницу, но я попросила папу забрать меня домой. По щекам покатились слезы. В детстве я нередко болела, но всегда дома, под присмотром мамы. Она лучше любой медсестры соблюдала все рекомендации. Азамат это знал, поэтому особо не настаивал. Обещал заезжать к нам, отслеживать мое состояние. Выписал целый список лекарств, куда в обязательном порядке входили уколы. Давно мне их не ставили, но я помню, что несколько лет назад курс антибиотиков отпечатался синяком на моих ягодицах. Потом недели две сидеть было больно. Завтра я на работу не выйду. Нужно предупредить Сергея Эдуардовича. Обратилась я к Азамату, когда мы вышли из клиники. Голос хрипел, слова можно было разобрать с трудом, но он понял, повторять не пришлось. Две недели как минимум на больничном. Потом желательно отдохнуть, набраться сил и восстановиться. Это уже глядя на отца. Папа лишь кивнул, соглашаясь с другом. «Постельный режим, Ками. строго напомнил, прежде чем сесть в свою машину. «Не будешь лежать, заберу в больницу». «Буду», — пообещала я. Укол подействовал. Температура снизилась до 38. В машине я успела поспать, когда вернулась домой, у нас в гостях сидел Ванька. Друга я, в отличие от Бессонова, не стеснялась. Мне было все равно, как я выгляжу. Синяки под глазами, волосы не уложены, лицо помятое. Папа передал маме пакет с лекарствами и рекомендации о постельном режиме, устно. Азамат сказал, звони ему в любое время. «Хорошо», пробегая взглядом по листкам с назначениями. «Согрею тебе бульон, нужно поесть». Мама поспешила на кухню. Я села на диван, обняв декоративную подушку. В гостиную ворвался Давид, позвал папу в сад. Они с Алексом нашли ежа и хотели его забрать в дом. Нужно было спасти ежа от моих братьев. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Ванька. «Нормально. О своем диагнозе говорить не хотелось. Он ведь и так все знал. Мама наверняка уже рассказала». «Лёва, Вань, не надо!» – перебила его, как только он упомянул имя Бессонова. «Я не хочу ничего слышать о нем». «Что случилось?» – напрягся Ванька. «Ничего не случилось. У меня на жизнь много планов. В ближайшие лет 5 я не планирую никаких отношений. Буду учиться и взрослеть». Невесело прохрипев, я поднялась с дивана. «Бессонов меня ждать не станет. Пусть живет своей взрослой жизнью, а я буду жить своей. Вань, мне прописали постельный режим. Извини, я пойду лягу».